Низший старейшина увидел, что помощь прибыла, и вздохнул с облегчением и гордостью. Он указал на Еченя и закричал: «Этот человек приехал сюда на остров Змей нашей семьи Ван со злым намерением. Он попытался убить меня после того, как я попытался расспросить его, где уважение к семье Ван и острову Змей». Услышав его, один из воинов выглядел несколько расстроенным. «Сэр, хотя вы впечатляюще могущественны, это остров Змей, а не какое-то другое место, где вы могли делать все, что захотите. Я предлагаю вам отказаться от всего, что вы планируете делать, и попросить прощения у семьи Ван. Да, если ты сейчас сдашься, я оставлю тебя в живых. Молодой человек, ты такой мощный в таком молодом возрасте, почему ты ищешь смерть? У меня есть гранула, которая может угнетать твою чжэньци. Если ты не сдашься, я ее использую». Приземлившись в середине улицы, Ечень ухмыльнулся. «Сегодня вы все умрете. Если семья Ван была семьей ранга 8 с воинами царства достижения астрала, Ечень мог бы немного волноваться. Он может убить их и убежать, а не рискнуть остаться дольше. Но они были только семьей ранга 9, у которых не было возможности заставить его сделать что-либо. Так что в его глазах три человека и низкий старейшина были уже мертвыми. Старейшина закричал: «Высокомерный, подожди, пока ты не окажешься в моих руках. Я буду мучить тебя, пока ты не попросишь о смерти. Я заставлю тебя вспомнить, что есть некоторые вещи, которые ты никогда не должен делать». О, да, стоя на земле, кулачная сила Еченя резко увеличилась. Он сверкнул своим телом, когда первое движение скопления пяти гор было выброшено, напав на четырех из них. Хресь, улица не могла справиться с мощной кулачной силой. Она начала трястись, открывая слой за слоем, начиная с того места, где стоял Ечень. Некоторые из слабых воинов, которые только смотрели по сторонам улицы, были откинуты в здание позади них. Раздавались всевозможные крики: «Свободное разрушение гор», «Клинок, разрезающий волны», «Кулак короля тигра-потрошителя», «Король змей». Оказавшись перед входящей кулачной атакой, низкий старейшина и трое остальных не осмелились ее недооценить. Они все совершили свои атаки, вместе сражаясь против Еченя. Бум! На улице разразилась ужасающая волна ци, задевающая все здания по бокам, разваливая их на куски. Камни летели в разные стороны, покрывая сотни миль. «Бежим! Черт, как ты это называешь?» Воины позднего царства скрытого Юаня, сражающиеся в переполненном месте, это определенно была катастрофа для большинства людей. Хорошо, что на третьем уровне все они были не очень слабыми воинами, и эти богатые бизнесмены также были защищены мощными воинами. Таким образом, жертв было мало. Пух, среди четверых, которые были немного слабее, появился кровавый туман. Ечень, который ступил на землю, был слишком пугающим. Эта атака кулака казалась нормальной, у нее даже не было ни ужасающего звука, ни света, ничего-либо подобного, но все выглядело так, будто в нем была огромная гора. Это не только разрушило их атаки, но также сильно их ранило. Низкий старейшина тоже не успевал, его лицо выглядело бледным. «Вы трое, подождите немного, мощные помощники уже в пути, к тому времени будет легко его убить». Низкий старейшина попытался мотивировать троих воинов. Они задумались. Это был остров Змей, который находился под контролем семьи Ван. Не было шансов, что семья Ван позволит ему делать все, что он захочет. Когда придут мощные воины, будет легко его одолеть. И они приложили немало усилий для защиты четвертого мастера семьи Ван, их должно ожидать вознаграждение. Первый. После того, как четыре человека ударили только одной атакой, тело Еченя вытянулось, жестоко стреляя. «Не позволяйте ему убежать». Четверо не успели подумать о своих ранах, выбросив волну мощной силовой силы вместе в сторону Еченя. «Отделить». Выполняя свое искусство разделения тени, тело Еченя начало размножаться, а его реальное тело вылетело из потока ци и появилось перед дальним левым человеком. «Ах, я гость воин семьи Ван, как ты смеешь убить меня?» Спикер действительно был тем, кто кричал громко. Прямо сейчас, столкнувшись с Еченем, он чувствовал, что теряет себя, хотя он изо всех сил пытался убежать от него. Бум! Без колебаний, Чечень бросил удар по черепу своего противника. Мощная сила кулака сокрушила голову этого парня, превратив его мозг в месиво. Второй. Ечень взглянул на другого человека. Будучи в центре внимания Еченя, этот человек испугался. Он крикнул: «Ты бессердечный дьявол, убивающий невинных людей. Ты попадешь в ад». Ечень даже не потрудился ответить, потому что знал, что говорить с мертвыми нет смысла. Что касается последствий, он мог справиться с этим. Хрясь. Позвоночник этого человека был разбит пополам, а его тело разорвано на две части. Первое движение кулака пяти божественных гор исполнялось Еченем все более и более гладко. Наряду с его 50 000 фунтов физической силы, воитель позднего царства скрытого Юаня не смог бы справиться даже с одним ударом его кулака, и даже с половиной удара. И это было только первое движение. Как только он овладеет вторым и третьим, он станет еще сильнее. Третий. Голоса здесь еще не было, но Ечень уже был. Его правый кулак был выброшен со скоростью, которая была в несколько раз быстрее, чем скорость звука. Ярко-желтый свет казался молнией в темную ночь. Этот парень не был слабым и мог считаться старым поколением воинов царства скрытого Юаня. Однако, заимев Еченя в качестве противника и столкнувшись с жестокой кулачной силой, всякая защита была бесполезной. Если он попытается заблокировать его руками, они сломаются. Если он попытается протолкнуть свой защитный слой, то он просто мгновенно расколется. Пух, кулак даже не коснулся его, но огромная дыра погрузилась в его грудь. Он вытащил сундук с плотью и кровью, повсюду наведя огромный беспорядок. Встряхивая его тело, кровавый дождь был заблокирован, оставив ткани Еченя нетронутыми. Как это возможно? Три воина позднего царства скрытого Юаня. Они не могли даже заблокировать его. Как их можно было так легко убить? Этот третий человек, которого только что убили, имел звание Клинок Реки. Я видел, как он убил зверя 6 Гуранга, что сделало его знаменитым в этой области. Так или иначе, он все еще не был достойным противником. Какой позор! Будучи молодым и уже настолько могущественным, он определенно станет кем-то великим в один прекрасный день. Но я уверен, что могущественные воины семьи Ван не позволят ему так поступить. В самом деле, у семьи Ван было два сильных воина. Один из них являлся лидером клана Ван, а второй – его младший брат. Они оба были безудержны в своей культивации. Редкий воин царства скрытого Юаня мог бы стать им достойным противником. Это становится все более интересным. Давай отойдем куда-нибудь в более безопасное место. В радиусе нескольких сотен метров собралось много воинов, все они бурно что-то обсуждали и громко высказывались. Мнения были самые разные, но перевес был не в пользу Еченя. Услышав мнение из толпы, Ечень ухмыльнулся. Безудержны в пределах одной культивации, не стоит недооценивать воинов. Им следует хорошо думать, прежде чем произносить такие слова. Только воины царства скрытого Юаня, которые могут взять на себя раннее царство достижения астрала, могут иметь такие характеристики. Его взгляд остановился на человеке, произнесшем последнюю фразу. Это был старейшина. Вне себя от раздражения Ечень сказал: «Вы сами застрелитесь, или хотите, чтобы я сделал это лично? Как ты смеешь?» Старейшина разозлился. «Тогда, наверное, мне самому придется тебя убить». Ечень покачал головой, его тело вспыхнуло, когда он замахнулся на своего противника. Клетка 100 змей. Старейшина очень испугался. Он переживал, что может не дождаться прихода мощных воинов. Столкнувшись с опасностью смерти, он подтолкнул свой чжэньцы до предела, создав вокруг себя бесчисленное количество огромных змей. Все эти огромные змеи скручивались вместе, обвиваясь головами и хвостами, образуя огромную оборонительную блокировку. Старейшина все еще очень беспокоился, поэтому еще один слой плотного темного света сформировался вокруг его тела. Это было частью высокопоставленного защитного великого оружия, практически нерушимого для людей с более низкой культивацией. Сделав все это, старейшина немного успокоился. Он не думал, что Ечень сможет прорваться через 2 уровня обороны за короткое время. Пока он сможет пробить установленную защиту, появятся его воины, и ему удастся выжить. Хрясь. Кулак разрушил все его мысли. Защитная блокировка змей мгновенно взорвалась после удара Ечень кулаком 5 божественных гор. С таким же треском был сломан и защитный свет великого оружия старейшины. «Ты смеешь поднимать руку на моего 4-го брата? Сегодня будет день твоей смерти». В этот момент раздался голос старой леди. Жесткость ее голоса заставила людей задрожать и отступить назад. «Здесь 3-я леди семьи Ван!» — закричал кто-то в толпе. Еченю казалось, что он наглох от грохота ударов. Он 3-жды ударил кулаком прямо в грудь старейшины. Хрясь. Оружие низкого ранга было очень жестким. Несмотря на то, что атака Еченя была очень мощной, защита старика не сломалась. Но это не значит, что старейшину не ранили удары Еченя. Эта ужасающая кулачная сила прошла мимо защитного оружия низкого ранга. Безусловно, она уменьшилась процентов на 20, но все еще оставалась чрезвычайно мощной. Все, что можно было слышать, это звук ломающихся костей. Тело старейшины скрючилось, внезапно он взорвался, разлетевшись на мелкие кусочки в разные стороны. Все произошло очень быстро. В это время седая женщина лет 60, одетая в причудливую одежду, появилась на улице. Увидев происшедшее, она сказала рассерженным голосом: «Ты сегодня умрешь, никто тебя не спасет». Нечто удивительное произошло в этот момент. Из ее спины появился черный поток ци, и вскоре вокруг женщины сформировалась огромная тень трехголовой змеи. Она была настолько реальна, что можно было рассмотреть ее до мельчайших подробностей. Вся она сияла холодным белым светом. Шесть змеиных кроваво-красных глаз светились словно красные кристаллы в темную ночь. «Ха-ша-ша-ша!» Змея злобно прошипела. Она выглядела, как настоящий зверь, и от нее исходила мощная зловещая аура, наводящая ужас на толпу. Трехглавая змея. Ечень немного нахмурился. Он мог легко ощутить скрытую ауру пожилой женщины. Это была древняя аура, способная сотрясать души. Похоже, она из тех, о ком можно сказать, что она безудержна в своей культивации. «Вы хотите отрезать свои конечности самостоятельно или желаете, чтобы я поймала вас и устроила всевозможные пытки, которые только можно вообразить?» Седая леди из семьи Ван пристально и злобно смотрела на Еченя так, как будто он уже был мертвецом. В ее взгляде была нескрываемая ярость и ненависть. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 231. Глава 231. 12-е движение. Я вас не боюсь. Ечень мало интересовало ее низкосортное змеиное оружие, живое, из крови и плоти. Он медленно повернулся и очутился лицом к лицу с разъяренной старухой. Я гарантирую, что ты умрешь самым жестоким образом. Старуху называли Ван Фан, она была одной из самых сильных воинов семьи Ван. Ее власть была чуть ниже нынешнего лидера семьи, который в действительности был ее старшим братом. В течение последних нескольких лет, помимо всех основных проблем, которые решал семейный лидер, она еще и заботилась о большинстве других вещей. Такая огромная власть сделала ее надменной и высокомерной отношению к другим людям. Все люди на острове Змеи боялись ее больше, чем семейного лидера. Услышав дерзкие слова Еченя, ее лицо исказилось от бешенства. Тень трехголовой змеи позади нее громко зашипела. «Шо!» Фигура женщины исчезла в воздухе. В этот же момент Ван Фан предстала перед Еченем и невероятно быстро выбросила свою ладонь вперед. Так быстро, даже быстрее, чем у Лин Юй. Мгновенно Ечень среагировал на атаку и выполнил свой кулак пяти божественных гор. Внезапно на ладони Ван Фан вспыхнуло жестокое черное пламя. Оно в мгновение ока разгорелось, а затем выстрелило, выбрасывая одну за одной черные смертельные вспышки. Будучи в самом центре взрывоопасной зоны, Ечень отступил на несколько шагов, пока не смог выпустить свою взрывную силу. «Умри!» После нападения на Еченя одной ладонной атакой Ван Фан решила, что Ечень не так уж и силен, поэтому ее аура резко увеличилась. Она выбросила еще одну более мощную атаку ладоней, в результате чего даже воздух задрожал. Чин! Яркий свет меча внезапно засиял в воздухе, когда острое намерение меча быстро распространилось в эпицентре действий, вырезая все вокруг, и это тихое и пустое пространство раскололось на части, как зеркало. Пух! Пальмовая сила была разорвана и разрушена, меч Ци исчез из поля зрения. Художник меч. Ван Фан нахмурилась. Она знала, что, обладая острым намерением меча, можно было бы считать себя мастером меча. Очевидно, Ечень был одним из них. Очень плохо, что это еще один художник меч. Ван Фан ухмыльнулась. Потенциал Еченя еще больше разъярил ее и усилил ее желание убить этого человека. Без колебаний Ван Фан активировал свои чжэньцы, и в этот момент обе ее руки превратились в бесчисленные тени, выбросив их на большое расстояние. Многочисленные черные ладони были разбросаны вокруг и покрыли собой почти половину города. Если быть более точным, они покрыли пространство в несколько сотен квадратных метров, превратив улицы в руины, облака сотрясающие небеса. Опасаясь ударной волны этих мощных ладонь, Ячень поднял свой меч звездных шрамов и разрезал им воздух. Бум! Пальмовая сила была разделена на части. После того, как Яченем была выброшена атака мечей, перед ними предстала огромная гора, как вечный исполин, стоящий крепко и неподвижно. Перерыв. Одновременно с мощной силой ладони Ван Фан перелетела через внезапно возникшую гору, бросив ладонь на этот нереально могучий меч. Гора была разрушена мгновенно, камень раскололся надвое. Эта старушка, действительно, впечатляет. Она определенно на пике воинов уровня царства скрытого Юаня. Аура меча была разрушена. Ячень выпустил еще одну атаку мечами. Боевая аура Ван Фан продолжала расти, поскольку она бросала пальмовые атаки одну за другой. Тень трехголовой змеи, казалось, снабжала ее бесконечной силой и энергией. Отделить. Оставив Чжэнь Цитяня в том месте, где он стоял, ноги Ячэня скрутились, скользнув прямо к ногам Ван Фан. Ячень выбросил еще одну атаку меча. Ух! Неудержимый одинокий убивающий пик был заблокирован. Это сделала тень трехголовой змеи, которая была прямо за Ван Фан. В этот критический момент одна из змеиных голов потянулась, чтобы заблокировать атаку меча Ячэня. Ячень сразу же отскочил в сторону. Его меч звездных шрамов ушел в землю на 3 дюйма. В следующую секунду земля резко дрожала. Хвост тени трехголовой змеи забился, поднимая за собой камни и песок. Ван Фан повернулась к Ячэню и сказала с искривленным от ненависти лицом: «Кто-нибудь говорил вам раньше, что среди всех воинов мой старший брат и я непобедимы?» «Конечно, нет». 12-е движение, влитое. Ячень вовремя уклонился от атаки тени трехголовой змеи. Меч звездных шрамов засиял, переливаясь всеми цветами радуги. Преодолевая разделяющие противников расстояние, он ударил прямо в эпицентр битвы. Ван Фан даже не успела опомниться, как прогремел грохот от удара. Одна из голов змеи напоролась на лезвие меча звездных шрамов. Фьюх! От столкновения с головой чудовища меч звездных шрамов потерял цель и попал не в сердце, а в плечо старухи Ван Фан. Меч Ци пробил тело женщины насквозь, оставив огромную глубокую рану от лезвия. Как? Ван Фан посмотрела на свое раненое плечо так, словно не могла поверить в то, что это возможно. «Я не знаю, сможешь ли ты уклониться от следующей атаки», — скрутив свое тело в воздухе, Ячень приземлился на разрушенную стену. «Не радуйся раньше времени, ты не сможешь прорвать мою защиту». Ван Фан кусала губы от боли. Обе ее руки поднимались и опускались, выталкивая черную световую волну к Ячэню. Ее атакующий диапазон был чрезвычайно широким, он был очень похож на давление души. Лезвие меча отрезало давление души. Ноги Ячэня с силой оттолкнулись от разрушенных стен, и он прыгнул в небо. Затем он отделил 6 Чжэнь Ци теней, атакуя Ван Фан под разными углами. Это настоящее тело. Трехголовая змея имела свою реакционную зону. Внутри этой зоны она автоматически защищалась и атаковала даже без команды Ван Фан. Оправившись от удара, змея ударила длинным хвостом, пытаясь ранить Ячэня. «А видел ли ты когда-нибудь одинокий убивающий пик?» Ячень был скрыт среди своих Чжэнь Ци теней. Когда хвост атаковал, его реальное тело выскочило, скользнуло вдоль хвоста и ударило мечом прямо в Ван Фан. Однако, учитывая, что рефлексы трехглавых змеиных лучей были слишком быстрыми, Ячень снова не попал в сердце. Слишком много голов. С двумя головами, атакующими с разных сторон, Ячень был вынужден наклонить свой атакующий маршрут, и его смертельный убийственный удар превратился в атаку с уклоном, а, значит, немного отклонился от цели. Кровь разлилась повсюду, и Ван Фан чуть не упала в обморок от гнева. Обе ее ладони хлопали со всей силой. Ша-а, ша-а, ша-а. Несколько раз отпрыгивая назад, Ячень уходил на безопасное расстояние без единой царапины. Он слегка хмурился. Ячень знал, что пока эта тень трехголовой змеи будет жива, ему чрезвычайно трудно будет убить старуху. Это будет почти невозможно. Еще одна причина, по которой он не смог взять верх, был из-за ее прогресса в одиноком убивающем пике, несмотря на то, что он успел применить 12-е движение. Он резко увеличил свою силу и скорость, но все равно был недостаточно уверен, смог ли, действительно, нарушить ее защиту. Неудивительно, что они и сказали, что невозможно остановить противников с такой культивацией. Это было не зря. Сейчас я, кажется, начинаю это понимать. Ее сила питалась от тени трехголовой змеи, которая всегда находилась позади нее, а Ван Фан имела 5 таких змей. Поэтому, если она унаследовала власть, то может активировать и пятиглавую змеиную тень. Если бы тень трехголовой змеи была такой мощной, то пятиглавая змея будет еще более впечатляющей. Это был потенциал семьи Ван. Другими словами, они были семьей Ван-змей. Ячень все это продумал. Хотя он до сих пор не знал, какую силу унаследовали Ван-змей, форма власти уже была им выяснена. Как только Ван-змей успешно унаследовал власть и активировал свою пятиглавую змеиную тень, он мог бы фактически остановиться в той же культивации. Внезапно тайна семьи Ван очаровала Ячиня. Они уже вышли за пределы тех возможностей, которыми обладают семьи девятого ранга. Теневая волна черной змеи. Ячень избежал большинства нападений, что вызвало гнев Ван Фан. Она глубоко вздохнула, и вокруг ее тела появился блестящий черный свет. Между тем, одна из голов змеи вдруг исчезла. Казалось, что сила змеиного мозга поглотила ее тело. Когда ее Чжэнь Ци увеличился, Ван Фан использовала свою кулачную силу, выбросив ладонь в сторону Ячэня. Хрясь! Земля будто взорвалась. Сила Ци была похожа на змею. Ячэнь внезапно понял, что его скорость почти догнала змеевидной Ци, поэтому он поспешил совершить одно из главных движений из своего искусства разделения полета – теневой взрыв. Внезапно сотни человеческих теней были взорваны, они разлетелись на мелкие кусочки, а скорость Ячэня достигла совершенно нового уровня. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Змеевидная сила Ци проходила сквозь человеческие тени. Он разбивал их одну за другой, не останавливаясь, пока не уничтожил почти половину этих волшебных теней. В конце концов он взорвался, тем самым разбив еще десяток теней. Покинув диапазон взрыва, Ячень больше не хотел останавливаться. Он выстрелил в сторону Ван Фан. Инстинкт опасности сработал в мозгу Ячэня, поэтому он сразу решил отступить. Через несколько секунд появилась аура, похожая на Ван Фан, но намного мощнее, накрывая собой всю землю. Все люди в толпе закричали в панике. Это лидер семьи Ван, Ван Хен. Он наконец появился. Старуха из семьи Ван находится в опасности, как он не может появиться. Это было бы странно. А этот Ячень, действительно, впечатляет. Он ранил ее два раза подряд. Такого раньше никогда не было. Посмотрите. Похоже, Ячень отступил. Может быть, он уже предвидел, что лидер придет. Ячень не отступил, даже если бы он захотел этого, то все равно не смог бы убежать. Но теперь, когда сама Ван Фан была уже достаточно мощной, с еще одним еще более мощным воином царства достижения астрала воина ситуация становилась для Ячэня не самой простой. Его тело снова вспыхнуло, и Ячэнь исчез из поля зрения людей. Ву-у-у-у. Внезапно поднялся сильный ветер, когда человеческая фигура приземлилась перед Ван Фан. Это был лидер Ван 70 лет. Удивительно было то, что за ним стояла тень Чжэнь Ци. Однако это была не трехглавая змея, а четырехглавая змея. Его тело было намного больше, чем у Ван Фан, а его аура была в несколько раз мощнее. Он приземлился на землю, весь воздух вокруг застыл от его зловещей ауры. «Фан, что ты делаешь? Почему такой беспорядок?» Старейшина выглядел очень недовольным. Ван Фан громко сказала: «Этот наглый юнец осмелился убить нашего четвертого брата. Я ему отомщу». «Четвертый брат убит? Как это произошло?» Старейшине никогда не нравился его четвертый брат, потому что он не только пытался прикрыть Ван Пинг, но даже осмелился пойти против него. Лидер был расстроен тем, что многие люди не могли понять, почему он сделал то, что сделал. Все, что он делал, было для будущего семьи Ван. Пока уровень чистоты был достаточно высоким, они могли бы создать более мощного воина. Размолвки между основной семьей и дочерней семьей были бесполезны. Важнее было то, что их уровень чистоты достиг пятиглавой змеи. Воину удалось развить его до шестиглавой змеиной родословной. Шестиглавая змеиная родословная была бы более ценной, чем 10 четырехглавых змеиных родословных, и именно поэтому он решил отказаться от собственного внука, чтобы выбрать члена отделения. Если семья Ван хотела подняться и вернуться туда, где они были раньше, они должны быть более дальновидными. Но, конечно, четвертый брат был одной с ним крови, и старейшина должен был мстить за него. Ночь стала темнее, и лунный свет почти не пробивался сквозь облака. Ячень нашел место, подходящее для обучения. Он достал мечеобразное растение и меч король битв и подумал про себя. Я уже давно достиг 50% своего намерения меча и теперь очень стабилен. Пришло время использовать их обоих. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 232. Глава 232. 70% намерения меча. На четвертом уровне острова Змей, в самом сердце долины. Брат, на острове Змей есть только один человек, который может убить этого дерзкого юнца. Мы должны отомстить за нашего четвертого брата, злобно проговорила Ван Фан. Ван Хен был разочарован и сердито произнес. Я уже слышал о том, что здесь произошло, но как он мог убить кого-то без причины? Возможно, наш брат сам спровоцировал конфликт, но так как он убил четвертого брата, я не могу просто так отпустить его. Если я это сделаю, что люди подумают о нашей семье Ван? Смерть четвертого брата определенно была связана с его старшим внуком. После того, как Ван Хен учинил допрос, Ван Пинг рассказал ему все. Ну, конечно же, он не учитывал отношения между Еченем и Ван Змеем. Он только упомянул, как Ечень вез себя подозрительно, и воин семьи Ван вызвался его проверить. Хотя Ван Хен был старым, его ум все еще был острым. Он сразу понял, что Ван Пинг что-то недоговаривает. После разговора с Ван Пином он послал людей для расследования того, что на самом деле произошло. Он узнал, что Ван Змей фактически преследовал Еченя до острова Змей, а Ван Пинг и его четвертый брат планировали извести Еченя, но они не ожидали, что Ечень окажется таким мощным, что в конечном итоге сам уничтожит четвертого брата. Ван Фан все еще думала, что это несправедливо, и сказала: «Брат, что ты собираешься делать?» Ван Хен ответил ей спокойным голосом: «Это была ошибка нашего четвертого брата, поэтому я просто сломаю одну из его рук». «Как, только одну руку? Ведь смерть нашего четвертого брата несправедливой!» Неистово кричала Ван Фан, не в силах поверить решению Ван Хен. Ван Хен всхлипнул и сказал ей серьезно: «Если бы вы не защищали их постоянно, то наш четвертый брат был бы жив. В конце концов, вы должны взять на себя большую часть ответственности за его смерть. Я накажу вас и отстраню от семейного бизнеса». Ван Фан застыла в ужасе. Ван Хен редко злился на нее, но прямо сейчас он надавил на нее своей аурой, и она больше не могла контролировать свою родовую силу. Это было своеобразное давление души, которое было выше ее культивации. Все это заставило проглотить слова, которые она собиралась сказать. Ван Хен прекратил смотреть на нее и велел своим слугам искать Еченя. Пока он все еще был в острове Змей, то должен быть найден во что бы то ни стало. Если они не смогут его найти, значит, он уже ушел, и Ван Хен больше ничего не сможет сделать. Немного подумав, Ван Хен снова сказал: «Если вы его поймаете, не делайте ничего. Просто приходите и немедленно сообщите мне. Мне он нужен живым». «Да, господин». Слуги бросились выполнять приказ. Пустынный остров был всего в 10 милях, на нем не было абсолютно никакой жизни. В юго-восточной части острова находилась небольшая гора. На ней был водопад, воды которого падали в глубокое горное озеро. Ечень стоял в горной долине, глядя на каменную стену перед собой. Эта каменная стена отличалась от обычной, потому что имела таинственную метку меча. Это было отверстие 10 метров в длину, очень длинное и узкое, сделанное острым лезвием меча. Казалось, что цель меча могла видеть сердца людей, прорезать души и проникать в стены. Эта отметина меча появилась не так давно, она была там с ночи до вчерашнего вечера и до сих пор не исчезла. Обычно Ечень мог сделать небольшое отверстие, просто проткнув стену пальцем, но теперь он сделал отметку своим мечом. Эта метка была, действительно, вырублена мечом короля битв. Прямо тогда, когда мечеобразное растение и меч король битв встретились в первый раз, небольшое количество мечного намерения внутри этого мечеобразного растения было мгновенно поглощено мечом. Сразу после этого Ечень бросил меч на эту каменную стену, укрепив тем самым его мощь. Насколько укрепилась мощь меча Еченя, видно было по этой отметине в стене. Сразу после полудня Ечень неожиданно восстановил свое сознание. «Какая мощная цель меча, и она полностью заставила меня потерять себя во времени и пространстве», — пробормотал вслух Ечень, постепенно приходя в себя. «Небольшое количество намерений меча может продолжаться 2 дня. Хотя это было еще несравнимо с тем 500-летним мечом в речном небесном каньоне. Я думаю, что лучше быть таким. То намерение меча в речном небесном каньоне было слишком жестоким, и даже могущественные царства достижения астрала воинов не могли отобрать у них свою жизненность. Ничего хорошего не случится, если я пойду туда. Если мне удастся достичь цели полного меча, тогда, возможно, я и подумаю о том, чтобы пойти туда однажды. Может быть, я найду последний кусок меча короля битв. Мысли путались в голове Еченя. Хотя Ечень потерял себя на некоторое время, но он всегда мог проснуться мгновенно, столкнувшись с опасностью. Именно поэтому он проснулся как раз перед тем, как почувствовал, что намерение мечом вот-вот исчезнет. Проверяя собственный меч, Ечень улыбнулся. Он уже достиг 60% своего намерения мечом. Одно только мечеобразное растение придало ему более 10% цели. Он уже был очень близок к отметке в 70% и задавался вопросом, сможет ли второе мечеобразное растение прибавить ему достижение цели еще на 10%. В итоге могло быть 80%. Как только он достигнет такой мощности, его боевая мощь резко возрастет и достигнет такой степени, которую даже он не сможет полностью контролировать. С течением времени освоение мечом становилось все сложнее и труднее. Каждое улучшение приносило ему разный уровень боевой мощи. Когда он был на поле аукционного дома в городе Золотого Треножника, то воитель царства достижения астрала выпустил какой-то меч, который еще не был полностью освоен, однако, его острота и холодность смогли охватить всю площадь, и в любой момент были способны убить воина царства скрытого Юаня. Ечень вынул второе мечеобразное растение. Даже не нужно было, чтобы он сам контролировал этот процесс. Небольшое количество мечного намерения выскочило само собой и растопилось внутри меча короля битв. Порез. Ечень выбросил меч на каменную стену. Фьюх. Появилась новая метка меча. Метки ужасного намерения меча было повсюду. Сняв меч короля битв, Ечень осмотрел оставленную им отметину. Она была глубокая и имела ровные, острые края. Это дало ему хорошую возможность узнать больше о намерениях его собственного меча. Солнце опустилось за горы. Закат покрыл землю. Время здесь шло очень быстро. В нескольких сотнях метров от необитаемого острова две человеческие фигуры двигались быстро и незаметно. Наши семейные воины недавно почувствовали неизвестный мощный меч на этом острове. Значит, Ечень должен быть здесь. Тихо сказал Ван Хен, поворачиваясь к Ван Фан. Ван Фан сказала сердитым тоном. На этот раз он не сможет убежать. Ван Хен предупредил ее. Вы будете смотреть только со стороны. Не прерывайте без моего разрешения. Мы сделаем все по-своему. Он не собирался приглашать Ван Фан, но, поскольку она его сильно умоляла, он согласился, но с условием, что она будет только молчаливой свидетельницей. Я знаю, Ван Фан страстно желала, Еченя лишили руки. Для большинства людей потерять одну руку было бы крайне болезненным. Не только физическая боль, но и опустошение из-за потери силы. Ван Хен вздохнул. Отрезать руку все равно было слишком жестоким наказанием. Он еще думал, если Ечень не был похож на того, кого он ожидал увидеть, тогда он просто преподаст ему небольшой урок и оставит руку. Они вылетели на очень быстрой скорости, и вскоре они прибыли на необитаемый остров. Вуху. Вдруг, ужасное мечное намерение выстрелило в небо, распространяясь повсюду. Казалось, что воздух вибрирует и стонет. Умение целых 70%. Долина была наполнена радостным голосом Еченя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 233. Глава 233. Испуганный. Как только цель его меча достигла уровня 70%, Ечень мог смутно ощущать, что этот нереальный меч готов начать материализоваться, от бесформенного до приобретения определенной формы. Конечно, только обладая мощной силой души он мог что-то почувствовать. К сожалению, энергия мечты короля битв постепенно исчезала. Если первая часть мечного намерения от мечеобразного растения заставила его достичь 60%, то вторая часть цели меча помогла ему достичь уже 70% цели. И прямо сейчас он был готов применить третье мечеобразное растение, чтобы сделать еще один прорыв. Тем не менее, 70% намерений меча было уже достаточно. Ячень недооценил эту силу. Эффект достижения 70% намерения меча не только увеличил его атакующую силу, но и очистил ум юноши. В тот момент, когда он достиг цели меча в 70%, многие упражнения на тренировках, которые раньше он находил трудными, стали более доступны. Например, его короткая дистанция «Одинокий убивающий пик» была естественным образом вписана в его 13-е движение, которое было последним движением боевого искусства. А его облака, сотрясающие небеса, также отлично влились в его 3-е движение, которое увеличило силу до совершенно нового уровня. Вообще говоря, достижение 70% цели мечом мгновенно увеличило его атакующую силу в 3 раза, и это был невероятный рост. Порез. Выбирая меч звездных шрамов, Ячень знал, это именно то, что ему нужно сейчас. Этот меч превратился в острый, ярко-синий свет, в тот момент, когда был выброшен Яченем. Хрясь. Долина была разрезана пополам в одно мгновение, оставляя края гладкими и аккуратными. Отличная комбинация. Ячень четко осознал намерение своего меча буквально за пару секунд. Раньше его намерение меча исчезало сразу после нападения. Хорошо. Изучение цели меча короля битв позволило мне немного узнать о бессмертии. Хотя это немного, но все же больше, чем знают другие воины, имеющие меч короля битв. Только используя мечеобразное растение можно было хоть что-нибудь узнать о бессмертии. У Еченя был меч короля битв, которому было более 500 лет. Он все еще хранил в себе дух мечты короля битв. А, кто здесь? Пройдя вдоль каменной стены, Ячень увидел вдалеке две человеческие фигуры. Поехали. Удар мечом этого парня ужасно мощен. Никто ниже царства достижения астрала еще не были его противниками. Ван Хен был в шоке. Как лидер семьи Ван, несущий четырехглавую змеиную родословную, он считался непревзойденным в своей культивации. Но все это были только мнения других людей. Мир был настолько велик, что стать непреодолимым в культивации возможно было только относительно определенного региона. Того, кто называл себя непобедимым в культивации вокруг всего этого мира, назвали бы сумасшедшим. Ван Фан была просто в шоке. Она не знала, что сказать, и только когда услышала крик Ван Хина, она очнулась и повернулась, чтобы следовать за старейшиной. Шо. Оба были на пике воинов царства скрытого Юаня. Постоянно повышая свои родословные, они путешествовали с невероятно быстрой скоростью. В мгновение ока они способны были преодолеть расстояние длиной в несколько миль. Удивительно, как быстро они могут бежать. Ячень ухмыльнулся, не планируя преследовать их. Для него прямо сейчас нужен был один меч, чтобы убить Ван Фан. Убийство Ван Хина было бы гораздо труднее, но все равно, это уже не было для него слишком сложным. Однако, после их убийства семья Ван определенно ослабнет, что было бы нехорошо для Ван Змей, которые как раз собирались унаследовать власть всего своего рода. Но для людей, которые ему угрожали, Ячень определенно не должен быть снисходительным. Тем не менее, семья Ван была только семьей 9-го ранга, и в их роду не было даже одного воина царства достижения астрала. Ячень практически не чувствовал с их стороны угрозы. Но, конечно, все это было при условии, что семья Ван знает, с кем они связались. В противном случае он убьет их, не задумываясь. Прошло 4 дня. Интересно, есть ли у Чжоу какие-либо новости насчет цветка кровавого солнца? Прорыв в его намерении меча не означал, что он должен прекратить увеличивать свою боевую мощь. Сделав выбор в использовании своего искусства незначительной крови демона, он все равно сможет увеличить свою боевую мощь и выйти на следующий уровень, столкнувшись с критическими ситуациями. Исполняя свое искусство разделяющего полета, Ячень вспыхнул и полетел к острову Змей, в вестибюле поместья семьи Ван. Как он вернулся на остров Змей? Ван Хен пребывал в растерянности. Затем он заставил себя улыбнуться. У Ван Фан больше не было той гордости, как раньше. Она прикусила язык, не решившись сказать вслух: «Если он придет в семью Ван, жаждущую мести, я буду сражаться с ним до последней капли крови». Ван Хен упал на стул, как сдутый воздушный шарик. «Кто-то должен сразиться с ним. Я продолжаю говорить вам, ребята, всегда найдется кто-то лучше и сильнее вас, более мощный, чем вы. Никогда не думайте, что, если у вас есть сила родословной, то вы стали непревзойденными в своей культивации. Теперь вы видите. Раньше я просил людей найти члена нашей семьи, у которого был высокий уровень чистоты нашей родословной, чтобы наследовать силу, укрепить нашу семью и вернуть славу. Но теперь есть человек, который может легко убить всех нас, если только захочет, просто щелкнув пальцами. Ван Фэн молчала. В это время вошел человек и доложил: лидер, он не поднялся. Вместо этого он остается только в ресторане, где был и раньше. В гостинице Ван Хен немного замер, потом на лице появилась улыбка. Возможно, у нас будет шанс. Он поспешил приказать: уведомите каждого члена семьи Ван. Никто не может беспокоить его. Тот, кто посмеет попытаться, убью сразу же. Да, сэр. На втором этаже ресторана официант и владелец продолжали дрожать от страха, стараясь изо всех сил угодить посетителю. Особенно тот официант, который раньше уже обслуживал Еченя. Он выглядел таким испуганным, что на него было жалко смотреть. Внезапно его ноги подкосились. Он опустился на колени перед Еченем и, заикаясь, сказал: «Молодой воин, пожалуйста, не убивай меня, я был вынужден». Ечень махнул рукой в воздух, заставляя официанта встать. Он сказал: «Это была не твоя вина, иди, приготовь мне немного мяса». «Да, да, сэр». Официант и владелец выдохнули и поспешили вниз, чтобы приготовить Еченю еду. Сделав глоток чая, Ечень подумал: «Меня здесь не было несколько дней. Чжоу не смог бы найти меня. Интересно, я могу попросить кого-нибудь в семье Ван?» Ечень собирался вставать, когда вдруг увидел Чжоу за окном. Он рассмеялся. «Чжоу, вот, воин Е». Чжоу взлетел наверх, вместо того, чтобы пройти через дверь, приземляясь прямо перед Еченем. Он достал из своего накопителя 3 цветка кровавого солнца, каждому из которых было более 200 лет. Все они были окрашены в кровавый красный цвет. Чжоу извинился: «Я не знаю, достаточно ли этого. Мастер Змей и я приехали сюда совсем недавно, и нам удалось получить только 3 цветка». Он пока еще ничего не знал о вражде между Еченем и старухой Ван Фан и о том, что Ечень убил 4-го брата лидера. Ечень очень обрадовался. Он знал, сделать цветок кровавого солнца очень сложно, и если Чжоу смог принести ему 3 цветка, то это уже много. Это значит, что Чжоу и так старался изо всех сил. Похоже, мне теперь есть с чем пойти в гости к семье Ван. По крайней мере, я буду не с пустыми руками. У меня есть 3 цветка кровавого солнца, попрошу у них еще пару этих тысячелетних цветков, подумал Ечень. Он был очень доволен. Кажется, ситуация складывалась неплохо. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 234. Глава 234. Цветок кровавого солнца. Вопреки всем ожиданиям Еченя, никто даже не пытался остановить его или хотя бы расспросить, когда он вошел в дом семьи Ван. Ечень вошел в просторную, красивую, богато обставленную гостиную и остановился. В гостиной его уже ждал Ван Хен. Он широко улыбался, но улыбка была явно вынужденной. Мужчина вышел навстречу Еченю и представился: «Я Ван Хен, лидер семьи Ван. Интересно, как тебя зовут?» «Е, моя фамилия», — сказал Ечень. «Молодой воин Е, мой 4-й брат пытался убить тебя, что было его ошибкой. И ты убил его, ты сделал это как бы защищаясь. Затем моя 3-я сестра попыталась выследить тебя и отомстить за брата. Я, Ван Хен, готов говорить с тобой мирно». Ечень добродушно улыбнулся. «Кажется, я помню, что лидер Ван и твоя сестра посетили необитаемый остров. Это правда?» «Кхе, кхе». Ван Хен, казалось, немного смутился от этих слов. «Действительно, мы были там. Неважно. Я не хочу играть в коварные игры. Ван Змей и Чжоу вошли в вашу семью Ван. Их следует считать вашими членами семьи Ван. Я не хочу ухудшать ситуацию, иначе это может плохо отразиться на моем будущем. Но твоя сестра пыталась убить меня, это факт. И до сих пор большинство людей, которые пытались убить меня, мертвы. Интересно, сможет ли лидер Ван спасти свою сестру?» Спокойно и холодно произнес Ечень. Ван Хен ответил честно: «Не с моей силой. Ужасная часть цели меча была не только усиленной атакующей силой, но и ее бесформенными атаками. Быть способным прорезать пустоту не было просто выдумкой людей, такое свойство меча, действительно, существовало. Когда у художников мечей не было такого глубокого понимания намерения меча, они смогли отрезать свою собственную пустоту, такую как их негативные мысли и тяжелые воспоминания. Но когда намерение меча достигло очень высокого царства, тогда художники меча смогли бы отрезать даже чужую пустоту. Когда они намеревались делать добро, то могли отрезать негативные мысли от других людей и помогали им тренироваться лучше. Но, если хотели сделать кому-то плохо, то могли бы уничтожить жизнь и душу своих противников всего лишь одним мечом, независимо от того, насколько сильны были их противники, сколько трюков у них было, и все это благодаря необычайно сильному духу и менталитету, иначе они не смогли бы избежать убийства. Но, конечно, Ячень еще не достиг этого ужасающего уровня. Хотя даже если бы он мог отрезать жизни и души своих противников, он все еще мог ранить и свой дух. Другими словами, те, у кого был слабый ум, все равно пострадали бы, если бы Ячень захотел этого. Он не стал больше рассуждать об этом и просто сказал: «Мне нужны цветки кровавого солнца, чем старше, тем лучше. И, конечно, чем больше, тем лучше». Цветок кровавого солнца. Ван Хен с облегчением вздохнул. Он думал, что Ячень будет просить его о чем-то сложном и трудновыполнимом. Старик уже подготовился к просьбе. Он совсем не ожидал, что Ячень хочет только цветки кровавого солнца. Несмотря на то, что во внешнем мире эти духовные цветки считались чрезвычайно редкими, для семьи Ван это не было редкостью. Семейство Ван много тысяч лет выращивало в своих оранжереях цветки кровавого солнца. Ван Хен осторожно сказал: «Цветок кровавого солнца чрезвычайно трудно вырастить. Большинство из них погибает, как только достигнет возраста 500 лет, и редко бывает один, который может вырасти до 800 лет. Еще меньше из них может достигнуть 1000 лет. В настоящее время в цветнике растут 3000 тысячелетних цветков кровавого солнца. Если ты не возражаешь, мы можем вместе пройти в наш сад». Хорошо, услышав Ван Хена, Ячень согласился. Он знал, что не только люди имели ограниченную продолжительность жизни, но и растения. Это не обязательно означало, что цветок кровавого солнца достигнет возраста 1000 лет. До такого возраста очень трудно было сохранить растение живым. Многие из них погибали гораздо раньше. Цветочный сад семьи Ван был расположен в задней части долины. Он занимал пространство более 10 миль. Оглянувшись, можно было увидеть, что он весь, будто ковром, покрыт чудесными растениями. Но самой привлекательной частью был, естественно, главный цветник в середине сада. Он был полон цветков кровавого солнца. Прогуливаясь по саду, где росли роскошные цветки кровавого солнца, Ячень осматривал все с огромным интересом. Он выяснил, что большинство растущих здесь цветков кровавого солнца имели возраст 800 лет. Не задумываясь, он сделал взмах рукой. В одно мгновение все эти цветы были вырваны из земли вместе с корнями и оказались в его руке. Ван Хен указал на несколько нефритовых ящиков и сказал Ячню: «Они специально предназначены для хранения цветков кровавого солнца. Их можно прекрасно держать в этих ящиках, не рискуя, что цветы потеряют свою силу». «Спасибо», — Ячень старался быть вежливым. Он положил все эти растения в короба, а затем продолжил поиск. Место, где росли цветки кровавого солнца, составляло лишь 1/3 сада и имело 6 миль в длину и 7 в ширину. В мире, из которого был Ячень, обычному человеку потребовалось бы больше часа, чтобы обойти такое пространство. Хотя могущественный воин царства скрытого Юаня мог преодолеть его буквально за несколько мгновений. К счастью, Ячень обладал очень мощной силой души, которая способна была преодолеть 2-3 мили. Окинув взглядом цветник, он заметил все цветки кровавого солнца, возраст которых был 800 лет и старше. Эта неожиданная скорость потрясла Ван Хена, и он почувствовал невыразимую боль в сердце. Хотя семья Ван имела специальную технику для увеличения роста цветков кровавого солнца, достичь 800-летнего возраста можно было только, ухаживая за ними вручную. Это требовало большого кропотливого труда садоводов. Но это к лучшему. Как только он будет удовлетворен, моя семья Ван будет в безопасности. Причина, по которой он позволил Ячню прийти в цветник, заключалась в том, что он боялся, что Ячень разозлится и начнет убивать. Глаза Ячня просветлели. Среди тысяч цветков кровавого солнца стоял один, самый красивый. У него, очевидно, была тысячелетняя история. Выпустив свой чжэньцы так, что тысячелетний цветок приземлился ему на руку, Ечень поместил его в коробку из нефрита. Ван Хен засмеялся. «Такой в моем саду был только один, ему более 3000 лет. Имей в виду, как только он покинул землю, он может легко потерять свой юаньцы». Ечень сказал: «Теперь, когда у меня есть цветки кровавого солнца, все, что произошло между вашей семьей Ван и мной, забыто. Я, конечно, верю слову молодого воина Е», ответил он Еченю. Ван Хен полностью изменил свое мнение о Ечене. Он понял, что на самом деле он не был высокомерным или фальшивым. Однако, Ван Хен знал, что в действительности такие люди были самыми страшными. Все было хорошо с ними, пока кто-то не разозлил их. Он тайком вздохнул. Он был счастлив, что смог справиться с ситуацией, пока еще не стало слишком поздно. С 3000-летним цветком кровавого солнца в руке, а также с еще 26-800-летними цветками кровавого солнца, Ечень был полностью удовлетворен. С таким количеством цветков кровавого солнца он мог теперь много раз проводить искусство разделения незначительной крови демона. А с искусством незначительной крови демона рядом с царством достижения астрала было не так много людей, готовых с ним сразиться. Другими словами, ему совершенно не нужно было беспокоиться о тех, кто был ниже царства достижения астрала. Конечно, только в опасных для жизни ситуациях он стал бы использовать искусство незначительной крови демона. Ведь использование самого боевого искусства могло бы вызвать проблемы с демоном крови самого культа девяти призраков, не говоря уже о его огромных побочных эффектах. Увидев, что сорвано уже достаточное количество цветков кровавого солнца, Ечень прекратил собирать. Было бы неэтично с его стороны оборвать весь цветник. Он уже собирался уйти, как вдруг молодой воин Е, что случилось? Спросил его Ван Хен с любопытством. Шо? Ечень не ответил. Вместо этого его тело вытянулось и приземлилось прямо посередине сада. Используя силу души, он почувствовал кровавый золотой ци, исходящий от земли, образуя небольшое уникальное пространство. Внутри этого пространства цветки кровавого солнца, казалось, были ярче, выше, красивее других. Что там? В голове Еченя мелькнула мысль. Он спросил Ван Хена: «Могу ли я открыть землю в этой области? Я могу заплатить за ущерб». Ван Хен не сомневался в нем. Он кивнул, сказав: «О чем ты говоришь? Если хочешь, ты можешь забрать все цветки кровавого солнца». Не успел Ван Хен договорить, как Ечень начал копать. Его правая рука делала разные жесты, иногда кружась, иногда дрожа. Вскоре вся земля в этой области была вскопана. В это мгновение из земли появилась колонна несколько метров в ширину и дюжина метров в высоту. Эта необычная колонна сияла ярким золотым светом. Постепенно она стала уменьшаться и в конце концов достигла размера раковины, полностью покрытой золотистым цветом. Это было похоже на золото и нефрит, невероятно красиво и ослепительно. Ему 1500, нет, 2, нет, нет, ему 3000 лет. Это цветок кровавого солнца. Ван Хен заикался от волнения. Даже воины царства жизни и смерти не могли жить 3000 лет, а из растений редко какое могло прожить такое огромное количество лет. Кроме того, нормальный период жизни обычного цветка кровавого солнца составлял всего 500 лет. Можно представить себе, каким невероятным и редким был цветок, проживший 3000 лет. Ечень с удивлением подумал: этот цветок кровавого солнца, вероятно, был бы более ценным, чем великое оружие среднего ранга. Обычный тысячелетний цветок кровавого солнца ничто по сравнению с этим. Он не удалял грязь снаружи специально, чтобы случайно не навредить диковинному растению. Лидер Ван. Ечень посмотрел на Ван Хена. Ван Хен заставил себя улыбнуться и произнес: «Теперь он твой». Ечень достал свой большой клинок, который когда-то раздобыл в тихих холмах, снял с него предохранительное кольцо и бросил Ван Хену. «Это тебе в подарок. Возьми большой клинок, у него очень острое лезвие». Протянув руку, чтобы взять большой клинок, Ван Хен подумал. Хотя большой клинок определенно не был столь же ценным, как цветок кровавого солнца, Ечень достаточно миролюбив и дружелюбен. Ведь в случившемся большая вина семьи Ван, то есть ошибка Ван Фан, если быть более точным. И все же Ечень не искал мести, которая могла быть самой приятной вещью для него. Интересно, может ли молодой воин Е пощадить хотя бы корни? Цветок кровавого солнца, который смог прожить 3000 лет, был чрезвычайно ценным. Хорошо было бы сохранить хотя бы корень этого растения. Ечень кивнул. Он просветил растение силой души, затем обнаружил корень, который, по-видимому, не сильно влиял на основной стебель. Его палец проник в землю, маленький корень был вытащен и аккуратно расправлен на земле. Ван Хен относился к нему так, будто это было для него самым ценным в мире. Он взял коробку из нефрита и аккуратно уложил в нее корень. Затем он что-то подумал и сказал Еченю: «Цветок кровавого солнца нужно поддерживать, чтобы продолжать его жизнь. Наша семья Ван специально разработала сыворотку. Я могу принести тебе немного. Просто брызгай на цветы время от времени и убедишься, что свежесть цветов продлится дольше». Ячень уже положил цветок кровавого солнца в свое хранилище. Он, естественно, не отказался и от сыворотки. Они вышли из сада и вернулись в гостиную. Внезапно на небе появилось странное движение потока ци. Ячень и Ван Хен посмотрели вдаль. Золотое огненное зарево приближалось к ним с большой скоростью. «Принц огненного духа!» – закричал Ван Хен. Ячень с любопытством спросил: «Он, кажется, совсем молодой?» Ван Хен объяснил: «Принц огненного духа – главный ученик огненного духа Паласа, одного из трех боевых учреждений третьего места в империи Черного Дракона. У него нет места, он последний скрытый дракон. Хозяин сказал, что еще 3 года назад он был только на середине царства скрытого Юаня, но уже имел способность убить воина уровня позднего царства скрытого Юаня. Интересно, насколько он силен? Я слышал, как кто-то сказал, что он отправился в самую глубокую часть озера Звездного региона, чтобы тренироваться», — ответил Ячень. «О, верно, молодой воин Е, скоро начнется турнир скрытого драконьего ранга. Все сильные молодые люди уже бросились готовиться к этому событию. Поспеши и ты». Может, это шутка? Даже сам Ячень не знал, имеет ли он право присутствовать на соревнованиях скрытого драконьего ранга. Ван Хен уже оценил его в первой двадцатке, а может быть, даже выше. Он знал, что молодое поколение росло и крепчало очень быстрыми темпами. Они были поистине непреодолимыми. «Я подумаю об участии», — спокойно произнес Ячень. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 235. Глава 235. Все выше и выше». Ван Хен дал Еченю целую бутыль стимулирующей сыворотки. В нее вошло почти 30 литров этой чудесной жидкости для полива цветков кровавого солнца. После ухода из семьи Ван Ячень не сразу покинул остров Змей. Он решил задержаться на этом острове, так как это было хорошим местом для тренировок и упражнений. Остров Змей занимал пространство в несколько сотен миль, 1/3 которого была городом, а 2/3 сплошь покрыты лесом. Вскоре Ячень нашел ровную землю, которая располагалась в задней части острова Змей. Это место кажется довольно приятным. Рыбы в реке, животные в лесах. Ячень рад был этому спокойному, уединенному месту. Он планировал подольше остаться здесь, вдали от внешнего мира, шума и суеты, чтобы какое-то время посвятить тренировкам. «Во-первых, надо увеличить мои великие мистические искусства до самого высокого уровня, 11-го. С своей способностью Ячень все еще находился на 10-м уровне великих мистических искусств. Ему казалось, что это уже слишком долго, хотя на самом деле, не более нескольких месяцев. Обычное среднесрочное боевое искусство царства Земли не было бы таким тяжелым. Однако великие мистические искусства были разными. Хотя 10-й уровень и 11-й уровень имели разницу только в 1 уровень, разрыв между ними был как огромная пропасть. На 11-м уровне не только тренерский Чжэнь Ци становился более чистым и более жестоким, но и Чжэнь Юань также был намного более мощным, чем любой средневековый боевой мир царства Земли. Дело в том, что не каждое боевое искусство могло бы позволить тренеру производить Чжэнь Юань, когда он достиг царства скрытого Юаня. Например, для Мужун Цинчен было подготовлено одно из великих боевых искусств от школы боевых искусств высшего уровня царства Земли, боевого искусства великого небесного демона. Как только она достигла своего высшего царства, качество ее Чжэнь Ци было почти столь же мощным, как Чжэнь Юань. Но это был еще только Чжэнь Ци, и он никогда не доберется до качества Чжэнь Юань. Для сравнения, Чжэнь Ци великих мистических искусств по своему качеству был не так хорош, как сженцы великого искусства небесного демона. Но как только воин был способен создать немного чжэнь юань, его качество становилось более мощным, чем любой чжэньцы, что давало тренеру большое преимущество. Даже одна атака с его использованием была по своей силе равна полной атаке обычного раннего царства достижения астрала воина. «Буду тренироваться до тех пор, пока не достигну 11 уровня», — твердо сказал сам себе Ячень. «Если бы это было не так, Ячень не потратил бы столько усилий на получение руководства великие мистические искусства. На последнем аукционе города Золотого Треножника, среди последних трех лотов аукциона, было одно высшее боевое искусство царства Земли, которое было куплено воином царства достижения астрала за 60 тысяч камней души среднего ранга. Было три причины, по которым Ячень не вмешивался. Первое, он беспокоился о возможности мести со стороны воина царства достижения астрала. Во-вторых, цена была слишком высокой, 60 тысяч камней души среднего ранга равнялись бы половине его состояния. И последняя причина заключалась в том, что он считал, что лот не стоит этой цены. Боевое искусство высшего разряда царства Земли могло бы быть более мощным, чем нормальное среднесрочное царство Земли, но великие мистические искусства не были стандартным средним царством Земли. Это произошло из-за битвы Небесного Дворца в конце концов. Плюс, как только он получит 11 уровень, тренер сможет произвести кучу чжэнь юань, чего даже высшие звания царства Земли никогда не достигнут таких вершин в боевом искусстве. Вместо того, чтобы найти совершенно новое боевое искусство высшего царства Земли, Ячень подумал, что он мог бы также поднять свое великое мистическое искусство на 11 уровень. Если бы у него не было вариантов выбора из другого высшего ранга царства Земли или даже небесного царства, он бы даже не подумал об изменении. Во вручную выкопанной пещере Ячень сидел посредине, поджав ноги под себя. Обе его руки опирались на его нижнюю часть живота, и он медленно воздействовал на свое чжэньцы. Чжэньцы торнадо ударил в его дантянь и, казалось, ускорился. Небольшое количество чжэньцы было выброшено, разбежалось по меридианам всего его тела и начало бегать по кругу, создавая чрезвычайно сложную человеческую чжэньцы карту. Когда время совершения кругов увеличилось, чжэньцы торнадо, казалось, сгустился. Он начал сжиматься, стремясь к центру. Невозможно было бы найти разницу, но давление в середине, которое было ядром чжэньцы торнадо, было просто ужасающим. Это была такая сила, которая могла бы порвать стальной канат. Время было похоже на реку, текущую за пределами пещеры, которая двигалась с очень высокой скоростью. В течение этого периода времени несколько могущественных воинов пришло туда. Они планировали изучить новые боевые навыки или просто улучшить свои боевые навыки. Когда это произошло, Ячень немного подтолкнул свою ци, с помощью которой его меч был естественным образом активирован. Он будет атаковать с небольшим количеством чжэньцы. Чжэньцы, который содержал меч, был еще более жестоким, чем сам меч ци. Большинство из тех, кто увидел это, присмирели. Они знали, что тут присутствует сильный воин, который тренируется здесь и не хочет, чтобы его беспокоили. Через какое-то время большинство могущественных воинов, которые находились вокруг острова Змей, узнали об этом и обозначили радиус в 10 миль от Ячень в качестве запретной зоны. Никто не посмеет ступить на нее. Однако у людей была склонность к любопытству, и воины не были исключением. Все гадали, кто же на самом деле был тем сильным тренером.